28 марта у Министерства обороны Южной Кореи состоялся 179-й митинг за мир и разоружение, на котором представители «Люди за мир и объединение», Чрезвычайный комитет защиты Исунджу, святыни исконного буддизма, Пхёнтекские гражданские действия против размещения саад и за вывод сибириязной бациллы и другие южнокорейские гражданские организации выступали за прекращение размещения саад. По их словам, саад размещается незаконно, без всякой юридической процедуры и основания, коварными способами власти США и Южной Кореи.